Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Саня, что ты там шумишь среди ночи? Спать иди. Да ничего я не шумлю. Ничего не случилось. Муся, спи давай. Тело журналиста Днепропетровской областной газеты Сергея Коваленко нашли рано утром возле нового девятиэтажного дома. Год назад его семья вселилась в трехкомнатную квартиру. Следователь Дмитрий Веселков и опергруппа должны были дать заключение. Падение журналиста, несчастный случай, самоубийство или убийство. Саш! Рассказывай. Ну что могу сказать? Судя по всему, он был пьян. Угу. Что еще? Под ногтями кровь и занозы. Скорее всего, он цеплялся за перила. Ага. Значит, возможно, его выбрасывали. Да. И он пытался зацепиться. И еще. На мизинце под ногтем у него была шерстяная нитка. Я так понимаю, это не с его одежды? Нет, нет, однозначно. Орлы, что стоим? Соседи, опрашивайте. Извини. Что еще? На лице множественные гематомы. Такие не могут образоваться от падения. Однозначно. Соседка Екатерина Семеновна Галкина сказала, что сначала они гордились соседом, известный журналист. Но Сергей и Лидия Коваленко жили плохо. Месяца три назад жена забрала дочь и уехала. К Сергею приходили разные люди. Мужчины, хотя бывала и какая-то девушка. Вечерами в квартире шумели. Что-нибудь странное заметили, кроме того, что пили? Ну, однажды я вышла на лестницу, Коваленко стоял и размахивал огромным тесаком. Это такие были во время войны у немцев. Спасибо вам большое. Я плохо засыпаю. Я вышел на балкон, чтобы подышать немножко воздухом. И вдруг из парадного выбегает мужчина и бежит направо, туда, к гаражам. Лицо видели? Лицо нет. Он сел в машину и уехал. А машина какая? Не рассмотрел, высоко было, да она и не под фонарем стояла. С моих слов записано верно. Подпись. Тело Коваленко обнаружили почти возле стены дома. Это давало следователю основания предположить, журналиста выбросили с балкона. Занозы под ногтями говорили о том, что Коваленко пытался уцепиться за перила. Самоубийцы так себя не ведут. Соседи рассказали, что у него дома собирались пьяные компании, а поздно ночью, накануне гибели Коваленко, из подъезда выбежал крупный мужчина, который уехал в ожидавшей его машине. Совокупность этих данных говорила о том, что смерть Коваленко не была самоубийством. Кто-то помог журналисту сделать последний шаг в его жизни. Однозначно, в замок входной двери лазил родным ключом. Получается, убийца закрыл дверь, когда уходил? А что с пальчиками? Ищу. И еще. На косяке балконной двери нашли нитку шерстяную, визуально идентичную той, которая была найдена на теле Коваленко. Угу. Угу. Боевое прошлое. Записку нашел? В кабинете журналиста оперативник обнаружил прощальную записку. Мамочка, папа, дочь, родные мои, я давно уже живу неправильно. Неубедительно. Ты можешь проверить, где напечатана эта записка? На этой машинке или на другой? Эксперт Колкин сказал, что шрифт не похож на шрифты портативных машинок. Поэтому, скорее всего, записка напечатана не дома. Возможно, на работе печатала. Угу. Хорошо. Я как раз собирался ехать к главному редактору. Заодно и возьму образцы печатных рабочих машинок. В советских учреждениях пишущую машинку любили. Она была показателем прогрессивности руководства. Но относились с опаской. Во внеурочное время под руками безответственной машинистки печатное устройство могло стать орудием идеологической борьбы. Весь самиздат 60-х был создан руками секретарш. Тираж регламентировался количеством копировальной бумаги и пробивной силой молоточков с буквами. У каждой пишущей машинки был свой неповторимый почерк. Это фотокопия предсмертной записки Коваленко. Обычно такие послания короткие и сбивчивые, а тут такой объем, целая страница размышлений. Это значит, что перед смертью журналист не торопился. Покончить с собой не было импульсивным решением. К тому же Коваленко напечатал эту записку не на своей домашней машинке, а где-то в другом месте, заранее. Это еще один аргумент в пользу того, что решение это не было сиюминутным. Что же тогда происходило с журналистом? Почему он вынашивал идею самоубийства? Следователь Веселков надеялся, что в редакции найдет ответы на свои вопросы. Журналисты – народ цепкий, наверняка что-то знали о семейных отношениях, о людях, с которыми общался Коваленко. Землю надо носом рыть! А вы что? Почему правда узнает все на 2 часа дальше, а? Что это такое? Все, свободны. После договорим. Ягодкин! Когда следователь вошел в кабинет редактора, первое, на что он обратил внимание – синяк на скуле сотрудника. Следователь Веселков Дмитрий Андреевич, а что с лицом у вашего журналиста? Главред ответил, что всему виной дороги. Во время командировок от тряски можно и без головы остаться. А что вы можете сказать по поводу покойного Коваленко? О Сереже Коваленко говорить был очень трудно. Незаменимый. Лучший журналист области. Кончил Московский университет. Порядочный, образцовый. А соседи про него говорили, что он пьяница, образцовый ваш. Подождите, это личная жизнь каждого. На работе это не сказывалось. Послушайте, следствие выяснит, кто и почему скрывает информацию о поведении погибшего. А я вам настоятельно рекомендую рассказать все самому, как можно раньше. Главред испугался по-настоящему и откровенно рассказал, что в последнее время Сергей стал неуправляемым. Всем своим видом показывал, что плюет на товарищей по работе. Ну что, лизоблюды, шакалы пера! Любого другого журналиста давно бы выгнали, но Сергей Петрович чувствовал свою безнаказанность. Фронтовик, любимец читателей и, главное, партийного руководства области. Коваленко, держите себя в... Слышь ты, если бы я хотел, бы я здесь бы уже сидел бы на твоем месте. Так, в общем, работаем, работаем! Был в конфликте со всем коллективом. И кто же вызывал раздражение особенно? Да, наверное, все. Следователь оставил Скворцову свой телефон и попросил сообщить, чтобы коллеги Коваленко не ждали особого приглашения. Спасибо большое. До свидания. До свидания. А вот образцы шрифтов с печатных машинок нашего отдела. Спасибо. После редакции Веселков отправился к жене погибшего, Лидии Коваленко. Лидия жила у родителей. Она рассказала, что вышла замуж, когда ей было 19 лет. Оканчивала педучилище, светило распределение в село. Ехать не хотелось. Сергей писал статью о студент. Написал о ней. Влюбился, поженились. А почему решили уйти от Сергея? пил сильно. Сил уже не было терпеть. Тогда почему же решили не разводиться? Вы извините, конечно, но не ваше дело. Ну, а все же. Доченька у меня растет. Ребенку квартира нужна. Я думала, что любящий отец оставит ребенку квартиру, а ему бы новую дали. Ясно. Я вас попрошу проехать со мной, чтобы осмотреть квартиру. Возможно, пропали какие-нибудь ценные вещи. Да, да, хорошо. Я только переоденусь. Хорошо. Приглашая жену Коваленко на место происшествия, Веселков не надеялся на большую помощь с ее стороны. Он скорее хотел проследить за реакцией Лидии. Интуиция все больше подсказывала следователю. Слишком многим людям смерть Коваленко была кстати. В квартире Лидия Коваленко выглядела растерянной, вопросов не задавала. Чего-то необычного не заметила. Разве что язвительно указала: в доме бардак. Ну, все на месте. Ничего не пропало 100%. Можем ехать? Да. Да. Я вас провожу. Да. На улице Лидия и следователь столкнулись с соседкой Галкиной. Здравствуйте, Екатерина Семеновна. Ну, я пойду, а то мне еще по делам тут надо. До свидания. Хорошо, хорошо. Если что, мы вас вызовем. Хакалю побегла своему. Соседка рассказала, что у женщины на стороне появился мужчина, экспедитор Павел Звонарев. Следователь решил больше узнать о новой любви вдовы Коваленко. А с чего вы взяли? Вроде порядочная девушка. Да знаем порядочных. Хотя ее муж покойный, не лучше был. Молодая ходила, утром выходила. Два сапога пара вообще. Из балкона собственной квартиры выпал лучший журналист Днепропетровской области Сергей Коваленко. В комнате нашли предсмертную записку, но следователь усомнился в том, что журналист собирался умирать. Под ногтями Коваленко обнаружили занозы. Падая, Сергей отчаянно цеплялся за перила балкона. Эксперты установили, что перед смертью журналист с кем-то подрался. Супруга покойного в последнее время не жила с Коваленко. Соседка рассказала, что у женщины на стороне появился мужчина-экспедитор Павел Звонарев. Следователь решил больше узнать о новой любви вдовы Коваленко. Веселков заметил, в квартире Лидия пыталась перевести разговор на то, как грязно, но ее удивило что-то другое. Что же скрывала Лидия? Экспедитор Павел Звонарев, как утверждала соседка Галкина, был любовником Лидии. Веселков должен был проверить причастность Павла к смерти Сергея Коваленко. Следователь приказал оперативнику опросить коллег Звонарева. Можно? Да, заходи. Привет. Здорово. Угощайся. О, спасибо. А тебе? Эксперт Колкин установил. Предсмертная записка напечатана на машинке из рабочего кабинета Коваленко. Что по замкам? Замки не взламывались. Открывались родным ключом. Скорее всего, тот человек, который был во время трагедии, имел ключ. Отпечатки? Идентифицированы только Коваленко. Остальные отпечатки принадлежат людям, которые ранее проблем с законом не имели. Зато обрывки ниток на балконной двери и на пальце Коваленко оказались идентичными. Шерстяная пряжа. Вероятно, убийца был в вязаной кофте. То все? Да, все. Что? Спасибо тебе. Спасибо. И тебе. Счастливо. Да, счастливо, давай. Давай. Оперативник, посланный на базу, где работал Павел Звонарев, крутился там полдня, изображая недалекого парня из района, которому поручили отыскать Павла и договориться с ним о покупке зерна. Простоватый вид оперативника и его показная растерянность от большого города располагали собеседников, которые незаметно для себя, многое рассказывали о Пашке. Эксперт-криминалист Колкин сообщил очень важную информацию. Оказывается, Коваленко перед смертью с кем-то дрался, поэтому нитка зацепилась за мизинец. Такая же нитка осталась и на косяке балконной двери. Но вязаная вещь могла быть как на мужчине, так и на женщине. А вот хватило бы сил женщине перевалить Коваленко через балконные перила? Лидия маленькая и худенькая. А вот Павел Звонарев, к тому же, по рассказам коллег, экспедитор был парнем наглым, задиристым, любителем женщин. На работе подтвердили его связь с некой Лидией. У Веселкова возникли новые вопросы к Лидии Коваленко. Послушайте, всему есть предел. Не суйте нос не в свое дело. Это моя личная жизнь. Личная. Хорошо. Вы можете не отвечать. Но эти вопросы я задам вашим родителям. Только родители моих не вмешивайте сюда. Они вообще ничего не знают. Но у меня нет другого выбора. Хорошо, я отвечу вам. Да, у меня есть отношения с Павлом уже давно. Муж продолжал пить, и становилось все только хуже. А Паша предложил мне выйти за него замуж. Вот я переехала сюда, чтобы все взвесить. Но Сергей только еще больше начал беситься. Лидия рассказала, что пьяный Сергей как-то подкараулил их с Павлом на улице. Лида! Костя говорит. Лида, подожди. Давай поговорим. Руки убери. Да ты что? Я убью тебя, сволочь! Подожди. Тихо! Да я тебя убью, понял? Еще раз к тебе подойди. Веселков не исключил версии, что Звонарев решил избавиться от соперника. И Лидия не могла этого не знать. Исключено. Паша не такой. И вообще, где логика? Мы с Пашей встречаемся уже несколько лет. Почему ему именно сейчас понадобилось бы убивать Сергея, а? Веселков сообщил Лидии, что еще с утра отдал приказ доставить Звонарева к нему. Эй, грабли убери свои! Вы что, мужики, охренели? Спокойно, милиция. Я думал, капота. Повезло вам, сейчас бы навалял тут всем. Что надо? Вам нужно проехать с нами в отделение для беседы. Хорошо, поехали. Пойдемте. Где машина? За углом. Скажу прямо, мне этого алкаша Коваленко совершенно не жалко. Да тут все ясно. Напился и вывалился из балкона. Коваленко был вашим соперником. Кто? Коваленко? Старикашка этот. Смешно. Следователь просил рассказать, где он был в ночь убийства. Павел ответил, что спал дома. Это кто-то может подтвердить? Никто. Хорошо. Веселков хорошо знал, что могло успокоить самых циничных собеседников. Саш, ты Веселков? Зайдешь ко мне? Да? Кто такой Саша? Следователь не раз прибегал к процедуре снятия отпечатков как к способу психологического воздействия. Он знал, что чернила на пальцах и оттиски на бумаге приводят в чувство даже самых отпетых преступников. Павел Звонарев все отрицал, при этом даже не пытался как-то помочь следствию. Предъявить ему какие-либо реальные обвинения следователь не мог. Не было вещдоков. Но поставить на место наглого экспедитора было просто необходимо. Криминалист Колкин не раз помогал следователю Веселкову в его, как он это называл, играх. Можно подойти к снятию отпечатков совсем формально, а можно все производить медленно, с расстановкой. И в такие моменты человек съеживается, даже если не виноват. А если виноват, выдает себя сам. Ничего не хочешь рассказать? Нет. Уверен? Тебе пальчики мои нужны, ладно. На, Маш, только давай быстрее, у меня дел по горло. Дактилоскопия. Редко какая детективная история обходится без этого почти обязательного атрибута поисков истины. Впервые ее применили для опознания преступника в 1902 году в Великобритании. Этот метод буквально за десятилетия распространился по всему миру. Люди могут быть похожи внешне, могут повторить походку, голос, манеру поведения другого человека, но именно отпечатки пальцев обеспечивают полную идентификацию. Учтите, теперь ваши отпечатки будут искать везде. И дома, и на работе, и даже у ваших родителей в Каменском. Послушайте, может, не надо меня так позорить, а? Давайте я вам все так скажу, где я в ту ночь был, и все. А может, не надо торговаться? Просто скажите, где вы были ту ночью. Звонарев признался, что был той ночью у знакомой женщины. Лидия для него это как бы серьезно. Может, он на ней даже и женится. Она красивая и хозяйственная. Но он здоровый мужик. Надежда Ёлкина. У нее Павел провел ночь. Опытные криминалисты знают. Подозреваемому назвать имя женщины, которая способна подтвердить алиби, иногда крайне сложно. Но Звонарев молчал недолго. Он прежде всего думал о себе. Следователь записал адрес Надежды Ёлкиной. Я вообще не понимаю, почему я должна рассказывать о своей личной жизни. Это вас не касается. Нет, это вы не понимаете. Я здесь по его указке. Я не пытаюсь разрушить вашу личную жизнь. Я просто пытаюсь прояснить ситуацию. К Надежде Веселков приехал без предупреждения. Да? Угу. Да, Пашу любят женщины. И он приходит тогда, когда он хочет. Я одинокая женщина. Был или нет? Был. Он в тот вечер пришел как-то неожиданно и остался на всю ночь. Вы уверены? Я уверена. Фактически Надежда подтвердила следователю алиби Павла Звонарева. Спасибо. А? Да, я. Следователю позвонили из бюро пропусков и сообщили, что его давно уже дожидается журналистка Масловская. Добрый день. Добрый день, проходите. Я журналистка из... Да, я помню вас. Вы были в кабинете главреда Скворцова. Да. Наталья призналась, что восхищалась Коваленко как журналистом, полюбила его. С ней Сергей был откровенен. Он рассказал, что готовил какую-то разоблачительную статью. Где она сейчас? У него дома, в шкафчике должна быть. Хорошо, замечательно. Покажете? Заодно проверите, не пропали ли ценные вещи. Да, конечно. И еще хотела сказать, что журналист Ягодкин очень сильно завидовал Коваленко и постоянно на него писал доносы. Коля, машина мне. Посмотрите внимательнее, ничего ли ценного не пропало. Да. А нет трофейного тесака немецкого. Сергей его с войны привез с собой. Вы уверены? Абсолютно. Я тебя порежу, подонок! Масловская рассказала, что однажды этим тесаком Коваленко испугал Ягодкина. Кричал, что раскромсает ему морду, потому что таких мерзавцев надо воспитывать. Говорил, что знает. Ягодкин – доносчик. А жена Коваленко утверждает, что ничего не пропало. Странно. Как можно было не заметить отсутствие тесака на стене? А вот и статья. Надеюсь, она поможет найти убийцу. Спасибо. И поговорите с Ягодкиным. Война – это всегда боевые трофеи. Чего только не везли с фронта из поверженной Германии. Посуду, одежду, музыкальные инструменты и даже автомобили. Но главным трофеем было все-таки оружие. первые послевоенные годы страну буквально наводнили вальтеры и парабеллумы. Эсэсовские тесаки, кортики немецких моряков и летчиков, кастеты, шпаги и сабли. Прошедшие войну победители старались привести домой вещественные доказательства своей победы, среди которых самыми убедительными считалось отобранное у поверженного врага оружие. «Пропал трофейный тесак», — так утверждала Наталья Масловская. Следователь Веселков и оперативники снова осмотрели квартиру, но оружие не обнаружили. Его кто-то украл? Масловская говорила о конфликте Коваленко и Ягодкина. Веселкову нужно было встретиться с журналистом, и следователь подготовился к этой встрече. Можно? Проходите. Журналист Ягодкин пришел к следователю по повестке. Вот. Разрешите? Веселков помнил его. Мужчина сидел в кабинете редактора и выделялся синяком. Сейчас на этом месте осталось бледно-желтое пятно. Я вам хочу сразу сказать, что с Коваленко я конфликтовал. Из-за того, что он пил, оскорблял. Но к смерти я никакого отношения не имею. Вы были в квартире Коваленко в ночь убийства? Были. Вместе пили. Когда ушли? Примерно в полночь. Из балкона собственной квартиры выпал лучший журналист Днепропетровской области Сергей Коваленко. Жена покойного никакой пропажи в квартире не заметила. А вот новая возлюбленная Коваленко рассказала, что из дома исчез трофейный тесак. А еще по секрету Сергей рассказал ей, что готовил какую-то взрывоопасную статью. Эксперты установили, что перед смертью Коваленко с кем-то подрался. С синяком на лице ходит коллега покойного Валентин Ягодкин. Он признается, что в ночь гибели Коваленко был в его квартире. Веселков поручил оперативнику показать фотографию Ягодкина соседу Анопко, который видел мужчину, бегущего к автомобилю. Анопко сказал, что Ягодкин на того ночного мужчину похож. Оперативник тут же передал эту информацию следователю. Да, я понял. Хорошо. Вам это о чем-то говорит? Следователь показал журналисту предсмертную записку Коваленко. Я написал. Это же прекрасно. В сознанку идете, гражданин Ягодкин. Тем более сосед подтвердил, что именно вы бежали к машине в ночь убийства. Не было у меня никакой машины. Не убивал я никого. Вы даже слушать меня не хотите. Я тебя ненавижу. Сволочь! Ненавижу! Ненавидь? Мне наплевать? Вот. Смотри, смотри! Ягодкин признался. В этот вечер он, что называется, дошел до точки. Придурок! Туда себе дорога! У Коваленко было такое удивительное свойство подавлять людей. Не знаю, как это у него получалось. Вот этим напором, хамством. Я хотел умереть в его квартире. Понимаете? Умереть! Гад! Что? Что? Что? Что? Что? Не понял. Я травлюсь. Я зарежу себя твоим тесаком. У тебя же в доме. И тебя привлекут. За доведение до самоубийства. Да ты лучше с балкончика сигани. Идиот. Я ушел. Гражданин Ягодкин, против вас слишком много улик. И я вынужден вас задержать. Mm-hmm. Дежурный! Следователь Веселков видел разных преступников. Многие из них намеренно подчеркивали свою мягкотелость и бесхарактерность. Но вот когда журналист закрывал голову руками, Веселков обратил внимание, что у него были очень мягкие, пухлые, почти женские руки. Костяшки пальцев не сбиты, а Коваленко был сильно избит. Так быстро руки не заживают. Ягодкин уже никуда не денется, и Веселков решил побольше разузнать о Звонареве. Для этого он отправился к нему на работу. Начальник Звонарева, Анатолий Гуляк, не скрывал, что Пашка парень бедовый. Руки распускает при первой возможности, и сила у него немалая, побаиваются его. Гонора добавляет ему и машина, москвич, синий. Пашка молодой, а уже частник. И давно он на нем ездит? Ну, как только ему оформили доверенность, так он с этой машиной практически не влазит. А что вы еще можете рассказать про Звонарева? Гуляк назвал Звонарева хватким парнем, своего не упустит. Павел хвалился красивыми вещами. Ему их дарили женщины. Ходил он тут недавно, пальто таком по гаражу, шикарно фастался. Но Пашка, стервец, часто продавал эти подарки друзьям по дешевке. Ну и я у него кое-какую вещь прикупил. А, интересно. И что же? Следи секрет, конечно. Покажу вам. Можно, да? Следователь не сомневался. Тот самый тесак из квартиры покойного. Значит, подарила его Лидия Коваленко. Она утверждала, что не была в квартире больше месяца. А журналистка Масловская видела тесак несколько дней назад. Похоже, Лидия врет. Была она дома незадолго до смерти мужа. Пашке он без надобности был. Так я у него по дешевке и прикупил. А мне как раз брату в село свиней колоть пригодится. Я вас и вызову. Я пятнашку отдал за него. Во-первых, это холодное оружие. Во-вторых, ни слова Звонареву про мой визит. Понятно? Понятно. Веселков решил, надо еще раз проверить алиби Павла Звонарева. Для этого он отправился к Надежде Ёлкиной. Ну что ж вы опять пришли? Что вам надо? Гражданка. Сколько нужно, столько и буду приходить. А если вы будете вводить следствие в заблуждение, у вас будут проблемы. Я никого не ввожу в заблуждение. Я сказала вам все, что знаю. То есть вы по-прежнему утверждаете, что провели ночь со Звонаревым? Да, зачем мне врать? Девушка снова подтвердила. Павел был у нее всю ночь, никуда не выходил. Только курить на крыльцо. По ответам Надежды следователь понял, что она не знает, как долго Павел отсутствовал. А еще Звонарев с вечера поставил свой москвич на улице, а не во дворе дома. Хотя раньше никогда так не делал. Ну, правда, в этот раз сказал, что не хочет рано греметь воротами, ну, чтобы соседей не разбудить. А теперь я одна. Хотите кофе? В следующий раз. Я провожу. Таким образом, алиби Звонарева оказалось более чем сомнительным. Дом Ёлкиной примерно в 7 минутах езды от дома Коваленко. Следователь распорядился взять Павла под наблюдение, а сам отправился к Лидии Коваленко. Ему было что рассказать вдове. Здрасте. Добрый день. Еще хотели что-нибудь спросить? Хотел вам показать кое-что интересное. Тесак в руках следователя был неожиданностью для Лидии. Почему вы не сообщили, что тесака на стене не было? Женщина оправдывалась, сказала, что не обратила внимания на отсутствие оружия. Может, Коваленко с пьяных глаз засунул его куда-нибудь. Он любил по пьяному делу играть тесаком. Лид, Лида, иди сюда! Что? Это мой боевой трофей. Он мне чуть жизни не стоил. Ты за этим меня позвал? Я уже об этом 100 раз слышала. Послушай еще раз! Ты бы еще про свои наркомовские 100 грамм вспомнил. Это последний ваш шанс перестать врать. Позавчера звонарем на работе говорил, что тесак подарили ему вы. Еще 5 дней назад оружие висело в квартире. Значит, она была дома не 1,5 месяца назад, а совсем недавно. Это вы подарили тесак Звонареву? Нет! И дома меня не было! Я вообще не знаю, откуда Звонарев этот нож взялся! Веселков. Да. Оперативник сообщил следователю, что Звонарев собрался куда-то ехать. На базе залил полный бак. Взял еще канистру бензина. Может, собирается покинуть город. Веселков приказал задержать Звонарева. Гражданин Звонарев, уголовный розыск. А в чем дело? В отделение вам все объясню. А, хорошо, я заеду через час. Сейчас. Дай пройти. Руку дай! В москвиче Павла Звонарева были обнаружены ключи от квартиры Коваленко. Стало понятно, как квартира после убийства оказалась закрытой. Ключ, коричневое пальто, тесак были весомыми аргументами в разговоре с уверенным в себе Звонаревым. Также следователь рассчитывал на очную ставку Звонарева с Лидией Коваленко. Граждане понятые, вы сейчас будете присутствовать при опознании тесака погибшего Сергея Коваленко. Я прошу быть внимательным ко всем деталям. Коля, пригласи, пожалуйста. Наталья Масловская опознала тесак, который пропал из квартиры Сергея Коваленко. Это было серьезным психологическим ударом для Павла Звонарева. И что? Наверное, это нож Коваленко. Мне его Лида подарила. Лида. А в квартире меня не было. Хорошо. Коля, пригласи, пожалуйста. Лидия Коваленко с опаской входила в кабинет следователя. Прошу вас, присаживайтесь. Увидев Звонарева, напряглась. Гражданка Коваленко, прежде чем мы начнем, я хотел бы вас предупредить об ответственности за дачу ложных показаний. Скажите, гражданка Коваленко, вы давали ключи от вашей квартиры Павлу Звонареву? Да. Паша хотел поговорить с Сергеем, чтобы он перестал меня преследовать. Просто сил уже терпеть не было. Да, я хотел поговорить с ним, как мужик с мужиком. Но это было 1,5 месяца назад. Все, в квартире я больше не появлялся. А вот гражданка Масловская утверждает, что тесак висел в квартире Коваленко 5 дней назад. А это значит что? Это я взяла тесак. Неожиданно для следователя Лидия изменила показания. Сказала, что за 4 дня до гибели мужа приходила в квартиру. Забрала кое-что из одежды дочери и прихватила тесак, чтобы сделать подарок Павлу. Но вы же утверждали, что вас там не было 1,5 месяца. Соврала. Вот, видите? Все. Угу. А пальто? Пальто вам тоже подарила Лидия Коваленко? Или, может быть, Надежда Ёлкина? Лида, не слушай его. Что за Ёлкина? Другая женщина. такая эффектная, красивая, высокая. Да это ложь, он путает тебя, Лида. Что ж ты наел? Тихо. Вот лучше посмотрите протокол допроса госпожи Ёлкиной. Узнав, что у Павла была другая женщина, Лидия призналась во всем. Павел обещал на ней жениться, если будет квартира. Предложил план. Она уходит от мужа, но не подает на развод. Сохраняет прописку. Как-нибудь проблема и решится. Попросил ключи от квартиры. Я дала. Сама уже полтора месяца я не была на квартире. Что? Да она врет! Врет! Ты чего врешь? Я не виноват! Сядь! Не виноват я! Сядь, успокойся. В суде все расскажешь. Коля! Коля, уведи его! Садитесь. Садитесь, садитесь. А нам, пожалуй, нужно выпустить гражданина Ягодкина. Потом подозреваемого опознал сосед Анопко. Также была проведена экспертиза куртки Павла Звонарева. Однако он все равно продолжал все отрицать даже в зале суда, пытаясь симулировать психическое расстройство. Обвинял во всем Лидию Коваленко и Надежду Ёлкину. Заявлял, что следователь Веселков избивал его на допросах. Однако такая тактика не помогла. Суд приговорил Звонарева Павла Ильича к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.